Глава 15. Утром воскресенья в академии было тихо и пустынно. Студенты в основном еще спали, хотя отдельные группки недовольных молодых лордов уже бродили по коридорам. На их сонных лицах ясно читалось все, что они думают о зачетах в выходные. У Кларисы было еще 2 часа свободного времени, и она решила сходить к озеру. Спустившись с крыльца, дознавательница увидела на крыше лорда Магарыча и остановилась посмотреть. Она в первый раз встречала его в драконьем обличье, но ошибиться было невозможно. Спасибо драконьей цепи, которая тянулась за лордом-драконом и уходила куда-то за шпиль. Завхоз не видел Кларису, и она долго стояла, наблюдая, как тот лазает по крыше, угольно-черный, похожий в таком ракурсе даже не на ящера, а на летучую мышь. Гигантскую, чешуйчатую, летучую мышь, сидящую на цепи и очень занятую ремонтом. Клариса зарисовала его в блокнот и нарисовала рядом лорда Регалиона и, подумав, добавила крылатого короля. Размах крыльев, что у Магарыча, что у крылатого короля, был больше регалионовского, изящество в чертах морды и повороте шеи было меньше. Если говорить откровенно, роковой брюнет тогда слишком уж рисовался с романтичным выпрыгиванием из беседки и перевоплощением в полете. Дознавательница поймала себя на мысли, что была бы не против посмотреть на драконий облик лорда Ародиона. Ей почему-то казалось, что роковой блондин будет похож на крылатого крокодила. И уже собралась уходить, но тут лорд Магарыч слетел с крыши с какой-то оплавленной железякой длиной этак в 1,5 фонарных столба в когтях. Присмотревшись, дознавательница поняла, что завхоз снял шпиль Академии и понес его, судя по направлению, на задний двор. Не то чтобы дознавательница сильно переживала насчет возможной кражи шпиля, вероятность, что Магарыч решил ограбить Академию и сейчас летит прятать трофей, была крайне мала. Но Кларисе все равно было интересно. Дознавательница обошла мужской корпус, скользнула в арку, пробежала насквозь кухню и вышла на заднем дворе. Завхоз к тому времени как раз облетел замок, увидел Кларису, фыркнул и выдохнул дым. Вверх и в сторону. Это был общеизвестный сигнал держаться подальше. Вместе с фырканьем это, наверное, переводилось как «Осторожнее, леди Клариса, не попадите под падающий шпиль, а то крылатый король добавит мне 500 лет срока». Дознавательница кивнула, проверила на всякий случай огненный амулет и остановилась неподалеку от сарая. Лорд Магарыч, в свою очередь, не стал кидать шпиль с высоты, а аккуратно опустил на землю, придерживая лапой оплавленную часть. Глядя на эту живописную картину, Клариса открыла блокнот, нашла там карандашный набросок в виде парящего над Академией Магарыча и дорисовала в лапы завхозу фонарь, то есть шпиль. Лорд Магарыч тем временем сложил крылья, вернулся в человеческий облик и с улыбкой поклонился Кларисе. В отличие от лорда Регалиона, известного любителя раздеваться при дамах, завхоз был в наглухо застегнутом черном мундире и таких же черных заговоренных штанах, но почему-то босой. «А заговоренных сапог у вас нет?» — поинтересовалась дознавательница, проводив завхоза до его обуви, хранящейся в сарае зачарованной дверью. По-видимому, потому что ботинки лорда Магарыча представляли собой желанный трофей для студентов. «Только один». Чуть улыбнулся Магарыч, исчезая в сарае. «Второй сапог я случайно утопил в озере месяц назад. Вот никак не куплю. На самом деле, если бы я знал, что встречу тут вас, то обязательно надел бы заговоренные носки, а не ходил бы перед леди в таком непотребном виде». Дознавательница прислонилась спиной к дверному косяку и тихо фыркнула вслед за вхозу. «Что тут непотребного? Вы же в штанах!» Тут Клариса невольно оглянулась в поисках лорда Грайси, но преподаватель манер, багрового демона ему в задницу, своими обязанностями вопиюще пренебрегал. Поэтому дознавательница решила вернуться к теме рокового брюнета Регалиона и предложила обсудить вопрос непотребного вида с ним. «Кстати, вы зря тогда держали его камзол, он оказался заговоренным». «Боюсь, что если я буду следовать советам Регалиона», — донеслось из сарая, — «вы очень быстро внесете меня в блокнот с подозреваемыми». Клариса тихо хмыкнула, прислушалась к шагам завхоза и открыла последний рисунок в блокноте. «А вы и так в нем есть. Хотите, можете взглянуть?» Лорд Магарыч вышел из сарая не только обутый, но и с какими-то чертежами в руках. и взял блокнот Кларисы. Сначала он с интересом осмотрел миниатюру «Крылатый король и лорд Регалион мрачно наблюдают за тем, как завхоз улетает со шпилем Академии в лапах», потом увидел крокодила в фате и развеселился. «Ни за что не поверю, что вы решили выйти замуж за лорда Ародиона. Он вас не заслуживает». «Вот еще! В каком это смысле не заслуживает? Стыдитесь, лорд Магарыч!» — возмутилась Клариса, забирая блокнот. «И вообще, это было нарисовано в минуту угрызений совести. Не собираюсь я на этом типе жениться, багрового демона вам...» Она не стала договаривать, потому что насчет багрового демона все было понятно. И насчет насмешливых искорок в золотистых глазах Магарыча тоже. Вопрос был открыт только насчет ее пальцев, лежащих на блокноте, поверх его. И то недолго, секунды три, потом завхоз сам взял ее руку, коснулся губами и сдержанно поклонился. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил тему с обсуждением крокодила с Давалы. Вернее, попытался продолжить, потому что смотрел на Кларису, а следовало на чертежи, и в результате они свалились и перепутались. «А что это такое? Чертеж шпиля?» — спросила дознавательница, борясь с желанием занести этот эпизод в блокнот. Ее останавливала только мысль о том, что она не какая-то восторженная студентка вроде Ванессы или Агаты. «Да, я хотел отметить для кузнеца в деревне, какая часть пострадала от молнии. Он, конечно, и так, зная, дело-то привычное, но все равно так удобнее. Представляете? Каждый год мы с Рикошетом покупаем громоотводы, как два идиота, используем заклинания. И что вы думаете? Через раз молния попадает в шпиль».